Глава вторая. Мойша Киевский. Лето 6420-го, 912-й год. Киев. «Так что, воевода, с кем вильцы 4 лета тому договаривались за проход мимо Итиля в море Хвалисское?» — спросил как бы походя Игорь Фарлафа спустя некоторое время после празднования полетия его внука. «Они договаривались с купцом, который большей частью тут в Киеве на Хазарском подворье обретается. Зовут его Мойша, а все Мойшей Киевским кличут. Рекут, что через родичей своих в Итиле он к самому беку вхож. Но, может, и врут. Кто же этих жидовинов разберет?» «Так что, княже?» — понизил голос рыжебородый кряжестый начальник варяжской дружины. «Попробовать поговорить с Имрахданитом. Может, и мы, как те вильцы, сходим погулять на море Хвалисское?» «Рахданит — это по-персидски знающий дорогу», — пояснил военачальник. «Так называют опытных иудейских купцов, водящих караваны из Китая на запад. Благодаря своей пронырливости они баснословно обогащаются. В Китае берут шелк, на севере меха, а потом все это обращают в серебро да злато. Но самый главный товар, приносящий наибольший доход, это, конечно, рабы». «А поговори», — молвил горячо Игорь, и опытный Фарлав заметил хищный огонь в княжеских очах. Оттого с охотой взял своевода исполнять поручение, найдя того самого Мойшу Киевского и вступив с ним в беседу. Только беседа оказалась не такой простой. «О, грозный воевода! Конечно, я могу передать твои пожелания своим хорошим знакомым, которые вхожи к великому Хамалеху». Пожилой жидовин помедлил, то ли для того, чтобы собраться с мыслями, то ли желая подчеркнуть особую важность вопроса, и, глядя темными очами куда-то мимо Фарлафа, проговорился тем же услужливо подобострастным тоном восточного торговца. «Почтенные купцы могут так решить это важное дело, что удовольствие будут иметь все, и ты, и твои могучие воины, и люди Хамалеха, и сам великий Каган. Но это очень трудное дело, лично для меня и моих людей, ты сам понимаешь, насколько это опасно. Одно дело просто торговать, а совсем иное — решать княжеские вопросы». Голос Мойши стал тихим, проникновенным, почти заговорщицким. Голова склонилась на бок, черные очи испытующе поглядели на воеводу, седые кустистые брови выгнулись дугой и сильнее обозначились большие мешки под очами. Казалось, даже лысый череп, прикрытый сверху небольшой шапочкой из темно-зеленого бархата и сжатый с двух сторон курчавыми, наполовину поседевшими волосами, выражал ожидание. Облачен купец был то ли в халат, то ли в кафтан с большими в целую длань тисненными цветами и золотым шитьем на рукавах и груди. Под халатом виднелось еще несколько одежд. Фарлав знал, что жители пустынь всегда одеваются в многослойные одежды, как зимой, чтобы сохранить тепло, так и летом, чтобы не так страдать от палящего солнца. «Оттого от них и дух недобрый исходит», — мимоходом успел подумать воевода. «Коли все сладится после похода, ты получишь возможность первым покупать невольников, захваченных моей варяжской дружиной», — пообещал воевода, немного отстраняясь от заглядывающего прямо в очи купца. Фарлав с малых лет рос и мужал среди варягов, россов, славян и вепсов, кои все любили мовницы и баньки, блюдя чистоту. И оттого запах давно немытого тела, исходящий от пожилого жидовина, воеводе не нравился. Ладно бы жил в пустыне, где влаги не хватает, а в Киеве-то на каждом шагу водное изобилие. «Рабы — это, конечно, хорошо», — кивнул Мойша. «Но ты же понимаешь, храбрый воевода, за все нужно платить и платить сразу. Никто даже не подумает запрячь коня, имея в суме одни обещания». «Ты хочешь сказать, купец, что заплатить нужно сейчас?» Недовольно сдвинул густые пеги и брови воевода. «Мне самому ничего не нужно. Я так уважаю киевского кагана Ингора и тебя, почтенный воевода, что готов все сделать почти за даром. Но ты же знаешь наших купцов. Они шагу не сделают просто так. Ты бы знал, могучий воин, какие это скаредные и мелочные люди!» — воскликнул Мойша, в возмущении вскидывая вверх руки своего дорогого, однако лоснящегося на локтях и у запястий одеяния. «Да уж знаю я вашу бессребренность!» — в сердцах про себя думал Фарлав, напряженно соображая, как бы ему сейчас уйти от предоплаты. Ведь если дать жидовину деньги, то назад их уже не получишь, даже если никакого договора с Хазарией не случится. Так я же тебе рек, купец, что по самой дешевой цене уступлю невольников. А это большой, очень большой барыш. Вы же невольников потом во много раз дороже продаете, так? Попытался надавить на торговца Фарлав. «Так я же согласен, но деньги нужны будут сейчас, а рабы появятся только после похода, да еще неизвестно, сколько и каких. Может, совсем худых да ленивых?» — никак не уступал торговец. Они долго спорили. Каждый доказывал свою правоту и обосновывал свои расходы. Наконец сговорились о сумме, которую из княжеской казны нужно было заплатить Мойше Киевскому, чтобы он послал в Итиль своих людей. «Мне же еще дружину к походу готовить, а это, представляешь, какие траты!» — горячился обычно невозмутимый Нурман. «Разве ж я не понимаю!» — всплескивал рукавами расшитого кафтана жидовин, потрясая короткими толстыми пальцами с дорогими перстнями на них. «Разве Мойша бросит своего сотоварища? А мы таки теперь с тобой сотоварищи в этом деле, воевода. Спроси во всем Киеве и во всем Итиле и вообще, где хочешь, спроси, когда такое было, чтобы Мойша кого обманул или отказал в помощи? Ой, вей, такого никогда не было, я тебя уверяю!» Округляя свои и без того большие, абсолютно честные очи, восклицал торговец. «Я дам тебе эти деньги, которые ты должен мне сейчас заплатить, в долг, только ты будешь должен мне немножко больше. Ну а как же иначе? Таков закон торговли, почтеннейший воевода!» Голова Фарлафа, не раз выдержавшая крепкие удары по шелому, стала слегка кружиться от того потока слов, который лился с языка купца. Воевода чувствовал, что разум его начинает слегка туманиться, как у раненого охотником вепря. Упрямо мотнув потяжелевшей головой, чтобы прогнать туман, воевода снова ринулся в спор с Мойшей. «Ты хочешь 2500 дирхем сейчас, но это очень много, купец. Это 100 гривен серебром. Мы платим в год, заметь, Мойша, в год 300 гривен храму Свинтовида. И за эти деньги рыкари и жрецы священного храма, которых почитают все племена на Варяжском море, обеспечивают безопасность нашей Ладоги и всей Северной Словении». Сравнил воевода. «То ж рыкари храма, которые берут чисто условную дань, а это торговцы, которым надо платить сполна!» — возбужденно воскликнул Мойша. «Ага, да к тому же жидовины!» — не сдержался сын викинга. «Что да, то да!» — неожиданно совершенно спокойно согласился купец, и оба спорщика рассмеялись. «Ладно! Ты мне так лег на душу, дорогой Фарлав, что я готов уладить дело даже за 2000 дирхемов. Ну, подумай, вы получите в походе столько добычи, что эти несчастные 2000 покажутся слезами моей покойной бабушки на могиле ее любимого осла в Семендере. Заметь, я не прошу серебром в слитках гривнах. Достаточно будет дирхемов. Конечно, хорошо бы старых, полновесных, которые идут 20 за один динар или за ту же гривну. Но если нет такой возможности, я и тут готов пойти навстречу, всплескивал руками халата купец. Пусть это будет новый легкий дирхем, что идет 25 монет за динар или гривну. Даже можно часть всякой мелочью, векшами, веверицами или резанями. Мне ведь придется расплачиваться с разными людьми, порой не очень именитыми. Таким беличьи шкурки или часть монеты в самый раз. Мало того, воевода, я возьму из этих 2000 только половину, причем часть мелочью, а 1000 отдаю тебе на подготовку дружины». «Я же честный человек, воевода!» Проникновенно и доверительно говорил Мойша, заглядывая в очи, и по его словам выходило так, что он, купец, благодетельствует воеводу. Но Фарлав на остатках разума, да каком-то чувстве скрытой опасности, которая не раз спасала его в смертельных схватках, продолжал отбивать лукавые извороты торговца. «Погоди, купец!» «Давай сразу договоримся, чтобы потом не было спора!» Упрямо тряхнул головой, уже изрядно потяжелевший от разговора с изворотливым жидовином Фарлав. «Давай считать в гривнах. Одна гривна кун – это 25 дирхемов. Или 20 нагат – тех самых полноценных старых дирхемов!» Тут же подхватил словоохотливый Мойша Киевский. «А новых – да, 25 дирхемов, или 50 резаней, или 150 веверец!» «Золотая монета идет, как 2 серебряных. Все просто, все можно быстро пересчитать. Да ты не сомневайся, доблестный воевода. Мы же с тобой живем здесь, в Киеве, и друг друга не обманем. Я тебя уверяю, все будет как надо». Радушно улыбаясь, сыпал своим знанием цен на товары и переводом одних денег в другие Мойша. «От всех этих дирхемов, кун, динаров, веверец и нагат» в голове воеводы снова затуманилось. Словесная борьба шла долго. «Ладно», — подытожил купец. Сняв свою маленькую шапочку, он левым рукавом дорогого халата отер лысину и чело и снова водрузил шапочку на темя. «Так вот отчего рукава его одежды лоснятся», — мелькнула догадка у воеводы. «Значит так», — молвил купец устало, — «завтра ты приносишь денег и мехов только на 40 серебряных гривен, а остальные 60 положенных мне гривен пустишь на вооружение своей дружины, а после похода отдашь мне эти 60, верно?» «Так», — мотнул головой в знак согласия Фарлав. «А еще рост за 60 моих гривен, что я даю тебе на сбор дружины, это будет еще 18 гривен. Это, я тебе скажу, воевода, очень хороший, совсем небольшой рост, как своему брату». «Треть роста – это как брату?» – изумился Фарлав. «Я слышал, Мойша, — молвил совсем замороченный воевода, — что твоя вера запрещает давать деньги в рост братьям». «Ой, вей, дорогой Фарлав! Мы только исполняем то, что начертано. Кстати, о начертании. Давай запишем в наш договор не все, а только то, сколько ты мне должен. Не потому, что я тебе не доверяю, не боже ж мой, а просто потому, что такой у нас купцов порядок. А князю передай наше искреннее и глубокое почтение и непременно скажи, что вся хазарская община Киева в каждый миг готова помочь могучему воину и храбрейшему из каганов, если ему понадобятся деньги или что иное на его великие дела». Когда Фарлав, наконец, вышел из жидовского торгового двора, он раз и другой глубоко вдохнул чистый морозный воздух, столь желанный после кислого запаха жилища Мойши. Проходя мимо небольшого строения, Фарлав захватил с низкой крыши полную пригоршню снега и с наслаждением отер чело и лик, зарычав при этом от удовольствия. Как же так получилось?» Пытался понять бывалый воин, у которого разум немного прочистился морозом. «Денег на оснащение дружины я у Мойши не получил, а должен ему остался еще больше, чем тот просил на начало дела. Всю жизнь считал, что мы, норманы, своего никогда не упустим, и как купцы торговаться умеем, а вот поди ж ты, и денег нет, и долг за них уже вырос, а все вроде бы верно». Он вспомнил, что завтра должен занести Мойше 40 гривен, а после похода отдать 60 гривен, якобы полученные у купца на подготовку дружины, да еще 18 гривен росту. Всего 118 гривен! Да ведь это почти 3000 дирхемов! А он вроде согласился за 2. Ерунда какая-то! Идя к своему коню и терпеливо ждавшему стременному, ругался про себя на языке Свеев-Фарлав. «И деньги отдам, и долг получу, снаряжение сам куплю, да еще лучших рабов с будущего похода сему Мойше продать придется. Как-то все с ног на голову переворачивается. Эх, сам надоумил князя связаться с этими хитрыми жидовинами, а теперь уже деваться некуда. Договор подписал собственноручно». «Ничего», — успокаивал себя воевода, направляясь к княжескому терему. «Если что, припугнем сих рахданитов, чтобы исполняли обещанное. Главное, чтоб все сладилось, а там уж мы возьмем свое». Итиль, 913 год. Главный раввин явился к беку, как всегда, в предобеденное время. Одет он был в привычную одежду первосвященника. Перепоясанный бархатным поясом халук лаван, белый шелковый халат с широкими рукавами, обшитый голубыми полосами, и длинной бахромой голубого цвета цицит, издавна служивший иудеям оберегом. На голове белая круглая каракулевая шапка, опять же отороченная по нижнему краю голубым шелком. На руках перстни с бирюзой, голубой цвет – цвет неба, престола славы небесной, издавна использовался в оформлении скинии завета и в одеждах иудейских первосвященников. Также драгоценные камни голубого цвета, сапфир и особенно бирюза использовались в качестве защиты от нечистой силы. Собеседники уселись за маленькие шестигранные столики, которые разнились по цвету. Перед беком стоял столик, инкрустированный красным деревом, а перед раввином чисто белый, с золотым ободком по краю столешницы. По 2 медные жаровни с коваными переплетениями стеблей и цветов диковинных растений стояли по обе стороны от собеседников так, чтобы сидящие за столиками могли протянуть руку и погреть ее над краснеющими в чашеобразных жаровнях углями. Если беседа длилась долго и угли подостывали, бдительные рабы тут же приносили другие жаровни, а остывшие уносили, держа их за деревянные рукояти, насаженные на медные стержни. Поговорив о Талмуде и Писании, таков был заведенный порядок, перешли к делам мирским. Из самых отдаленных и сопредельных стран, княжеств и земель к главному раввину стекались известия от его многочисленных подчиненных раввинов, которые, в свою очередь, собирали их среди своей паствы, разбросанной во всех земных уголках, где только есть рынки и торговля. «Как обстоят дела наших общин в Кустандии, святейший? После смерти Льва на трон взошел его брат Александр, которому, говорят, по сердцу больше развлечения, чем государственные дела. Можем ли мы использовать это, чтобы наше влияние на тех, кто правит Восточной Римской империей, стало сильнее, чем ненавистных нам армян, до сего времени цепко удерживающих императорский престол?» – спросил бек, опираясь правым локтем на узорчатые парчевые подушки. Аарон II, сын Вениамина, невысокого роста, лет 40 от роду, в молодости был заядлым любителем скачек, поджар и быстр в движениях. После того, как стал беком, в скачках сам не участвовал. Меньше двигался и обзавелся округлым чревом, которое было малозаметным, когда он сидел, и проявлялось, когда Аарон вставал во весь рост. Лик его и шея, как ни странно, совершенно не носили признаков полноты, оставаясь вполне подтянутыми. Лик был обрамлен подстриженной на византийский манер бородой. Нетронутыми оставались только пышные волосы у висков, пейсы. Одет он был, как и большинство богатейших людей и высших чиновников Хазарии, в некую помесь персидского и византийского платья. Под красным шелковым халатом с широкими рукавами виднелась узорчатая туника, расшитая у ворота и на груди золотыми и серебряными нитями, одетая, в свою очередь, на белую тунику из чистого льна. Макушку бека, обрамленную темными, чуть волнистыми волосами, покрывала парчевая шапочка, украшенная жемчужинами и самоцветными камнями. «Да, великий Хамалех! Мы стараемся укрепить наше влияние в Восточной Римской империи. Борьба в верхах империи идет, но потеснить там армянское влияние пока не удается, к глубокому сожалению», — отвечал главный раввин, часто моргая выцветшими под слеповатыми очами. Его редкая седая борода в виде узкого клина иногда подрагивала, как у большинства старых людей, но разум был ясен, и память пока не подводила. Старик махнул двумя перстами, подзывая стоящих поодаль слуг, и повелел им поставить жаровни еще ближе. Его бренное тело уже плохо держало телесное тепло. После этого он продолжил свою речь, то и дело согревая бледно-желтые руки над мерцающими углями. Лев VI, как и его отец Василий Македонянин, продолжал притеснение наших братьев, требуя принимать крещение и жить строго по христианским обычаям. Иудеям в Кустандии по-прежнему запрещено иметь рабов-христиан, проповедовать свою веру, занимать государственные должности, присутствовать на публичных церемониях. Им приходится постоянно терпеть прочие унизительные для нашего народа попрания. И сейчас ничего не меняется. Хотя новый император, легкомысленный Александр, действительно государственным делам предпочитает развлечения и женщин. Так может сделать так, чтобы очередной избранницей Александра стала настоящая иудейка? Оживился бек, и в глубине его темных очей блеснула искра. Наши женщины традиционно обучены угождать чужестранным мужьям и при этом незаметно управлять ими, внушая нужные нам мысли и решения. Именно так мы почти бескровно завоевали для наших сердец Хазарию. В свое время великий Булан, наследником которого являюсь и я, да хранит его Всевышний, сделал многое. Но военная власть оставалась в руках тюрко-хазарской знати, с которой нелегко было сладить, и тогда в ход пошла любовь. Чтобы добиться желаемого, нам понадобился не один десяток лет. Мы старались выдать замуж своих прекрасных дочерей за ханов и их родственников. Благо, в Хазарии разрешено многоженство, и иудейки пополняли гаремы. Появилось множество детей от смешанных браков. А поскольку у нас принадлежность к роду определяется по матери, их сыновья, оставаясь тюркскими царевичами, становились членами иудейских общин. Благодаря светлейшему Абадии теперь вся власть сосредоточена в наших руках. Думаю, императору Кустандии Александру сможем подобрать хорошую пару. Боюсь, Хамалех, что ему уже не до женщин. Император до дна испил чашу плотских наслаждений. Его детородные члены теперь просто гниют заживо. Думаю, ему недолго осталось. В своей неторопливой манере отвечал седовласый иудейский раввин, почти незаметно ухмыльнувшись. «Что ж, тяжелый недуг властелина – еще более удобный повод, чтобы облегчить участь наших людей в империи. Может, возжечь в новом Кагане у русов из Куявы и Ингари желание повторить подвиг его дядьки Хельга и еще раз основательно пограбить империю?» – задумчиво вопросил Бек, попивая из голубой китайской пиалы горячий душистый чай и откусывая то кусочки нежного щербета с орехами, то лаками с сушеными фруктами. «Пусть урусы и воины империи хорошо покрошат друг друга, и тогда ослабнут сразу два наших недруга. Даже у волка, если он ранен, шакалы могут отобрать часть добычи. Как мыслишь, Равви?» «Насчет покрошат друг друга ты прав, Хамалех. Недавно из Куявы пришла очень любопытная весть». Довольно улыбаясь, проговорил главный раввин, с удовольствием потирая согревшиеся от тепла жаровень руки. Заметив, как опять заинтересованно блеснули темные очи Бека, продолжил. «Каган Ингар уже загорелся походом, только не на Кустандий, а на других наших торговых соперников – Джурджан, Хорезм и города, подчиненные халифату. Откуда это известно?» Рука Бека в перстнях с большими камнями остановилась, не донеся до уст большой, почти черный финик. «Это верные сведения, мудрейший. Наш рахданит Мойша Киевский через своих людей передал, что Каган урусов ищет возможности договориться с нами о проходе его воинов мимо Итиля за часть добычи», — отвечал главный раввин, шумно прихлебывая огонь жизни, как называют сей дивный напиток китайцы, из-за которой приходится платить золотом и лучшими лошадьми. «Но он того стоит». Особенно в зимнее время, когда разгоняет кровь по жилам, изнутри так приятно согревает тело и дарует бодрость. «Вот как!» — Бек задумался на какое-то время. «Здесь проход войск урусского кагана напрямую зависит от нас. Новый каган урусов — воин, как и его предки, а воина можно легко поймать на победу, как рыбу на хорошую наживку. Почему бы не доставить ему возможность одержать, как говорят римляне, викторию на Гургенском море?» — рассудительно молвил первосвященник, с удовольствием отправляя в рот дольку чинкана, китайского золотого яблока, выдержанного в меду так, что плод стал полупрозрачным и имел восхитительный кисло-сладкий вкус и необычайный аромат. «Как ты мудр, Равви!» — округлил очи Бек. «В самом деле, пусть урусы побьют как следует наших врагов в Шерване и Хорезме, пусть покрошат мусульман дейлимитов, которые закрыли для нас путь в Багдад, а мы ничего не можем с этим поделать, потому что большая часть наемников в нашей гвардии — гургенцы, соседи дейлимитов, не желающие сражаться с единоверцами. От похода урусов нам будет двойная польза. Своим набегом они ослабят наших торговых соперников, и тогда больше товаров из Азии потечет к нам, давая новые доходы в казну, а сверх этого мы еще и часть добычи получим», — радостно потер руки Бек. «Надо потребовать не менее трети всей добычи. Пусть Мойша Киевский скажет им эти условия». «Я думаю, мудрейший, не стоит торопиться с условиями. Пусть они придут сюда, уже горя предчувствием победы и богатой добычи. А тогда мы решим, сколько с них взять», — неторопливо молвил главный раввин, оглаживая свою редкую, но весьма ухоженную бороду и глядя, как молчаливый молодой слуга наполняет его пиалу новой порцией ароматного чая. «Что ж, Равви, пусть будет так. Передай наше решение Мойше, когда его люди станут хлопотать об этом деле, и пусть Всевышний поддержит нас». Аарон, отправив пухлыми пальцами в рот кусочек вяленой бухарской дыни, поднял очи к небу. А первосвященник огладил желтыми перстами свою жидкую бороду и забормотал благодарственную молитву.